Часть пятая. Глава первая. Пашка лежал, глядя на солнечный луч на потолке, и улыбался, зная, что сон продолжается. Пахло елкой и мандаринами. Еле слышно цокали часы в гостиной. Приглушенно звучали голоса. Рядом кто-то посапывал. Пашка повернул голову. Артур спал на своей раскладушке, на спине, раскинув руки, и по выражению его лица можно было поверить, что ему 10 лет. И это зимние школьные каникулы, и дедушка уже смазал лыжи смолой и воском. Пашка сел на диване. Это был не сон. Невозможно. Артур проснулся под его взглядом, пошевелился, и хлипкая раскладушка чуть не рухнула. Секунду они смотрели друг на друга. Потом Артур перевел взгляд на деревянный потолок, туда, где лежала полоска утреннего солнца. Они пришли вчера без 5:12, пробились сквозь метель, позвонили в калитку, и бабушка с дедушкой открыли им дверь. Они упали за новогодний стол, сооруженный не на двоих, а с запасом, на большую компанию. Чокнулись бокалами с шампанским, не заботясь о том, что полночь наступила уже минут 15 назад. Подарок они принесли — букет сосновых веток, наломанных по дороге, и бабушка бережно поставила их в самую красивую вазу. Потом они вместе хохотали, вспоминали смешные случаи из детства, а дом обволакивал их звуками, запахами, теплом. В конце концов, в гостиной стало так жарко, что бабушка принесла из кладовки целый ворох старых штанов и футболок. Артур и Пашка оделись как летом, и обоим показалось, что полгода в торпе были сном. Им приснился институт. В кошмаре. Дедушка все хотел дозвониться родителям, но чудила связь. В конце концов, просто написали сообщение, поздравление. И уже через час Артур и Пашка забрались в постели. Пашка на диване, Артур на раскладушке, как в детстве, как всегда, как в жизни. И вот теперь наступило утро. Еле слышно приоткрылась дверь. Заглянула бабушка одним глазом, увидела, что братья не спят, приоткрыла дверь шире. «Идите завтракать». «Еще минуточку, ба», — заныл Артур, изображая из себя пятилетнего, которого будет на рыбалку. И бабушка засмеялась, и Пашка счастливо заржал. Они доедали новогодние салаты, а потом мазали варенье на хлеб. Чуть остывший под утро дом нагревался снова. Дедушка не жалел дров. «А Ева, — сказала бабушка, когда разговор на минуту прервался, — так и дрыхнет, голодная. Ее не будить?» Артур и Пашка посмотрели на двери гостевой комнаты, плотно прикрытые. Ева вчера упрямилась, не хотела идти среди ночи через всю торпу, говорила: «Это же ваши родственники, не мои». А потом смеялась, слушая рассказы за столом, и помогала мыть посуду. «Если голодная, — сказал Артур, — сама проснется. У нас свободный целый день. Куда спешить?» Бабушка кивнула, не собираясь спорить. «Еды полно осталось, вам с собой дадим. Какая хорошая девочка! У нее глазищи, говорят, такие у моей прабабки были, синие и очень добрые». Да, Пашка и не думал, что простые бабушкины слова смогут его так порадовать. «Она добрая, иногда прикидывается ежом, боится, что поранят, защищается». «Хорошая девочка», — повторила бабушка с улыбкой. «Артур, Пашенька, вы ведь не наркоманы. Ни капельки, я же вижу. Мы с дедом видим». Пашка замер с открытым ртом, будто его, маленького, подловили на лжи. Сам виноват. Слишком расслабился, влип в беззаботное детство. Он думал, что реальность, сотканная для деда с бабушкой, не очень веселая, но с надеждой на хороший конец. Эта реальность держится до сих пор, как хорошая легенда для разведчика. «Я столько лет работала в педагогике». Бабушка вздохнула. «У меня опыт. Вы понятия не имеете, что такое наркотики. И славно». Сосновые ветки в хрустальной вазе исходили смолой, и большие шишки казались елочными игрушками. «Паша, Артур», — сказала бабушка, — «мы не знаем, почему вы сделали этот выбор, но мы вас никогда не бросим». Утром 2 января Сашка выглянула в окно. Еще горели фонари, уже прекратился снег. В прорехах облаков едва светлело небо. Посреди улицы, напротив крыльца с каменными львами, стоял человек, и заметить его можно было в основном по тени на снегу. Вместо шапки у него на голове лежал снег, и на плечах снег. Ни единого следа не было на снежной целине вокруг, ни человеческого, ни птичьего, ни отпечатка шин. Он стоял там от начала снегопада. Фонарь оранжевого оттенка светил ему в спину, и тень лежала темно-синяя. Сашка поверх пижамы набросила куртку. Сунула босые ноги в ботинки. Чуть не упала, сбегая по винтовой лестнице. Распахнула дверь на улицу. Каменные львы казались одетыми в белые снежные колпаки. Валя был в сознании. Он не провалился в мысленные упражнения, не пытался стряхнуть свое тело, будто смирительную рубашку, не стал частью канализационного коллектора, не присвоил бесформенные лоскуты пространства. Он просто стоял. Ей почему-то вспомнилось, как Лиза стреляла в Фарита Коженникова. Выстрелила в тень, надеясь убить того, кто ее отбрасывает. Или не надеясь, просто исполняя мечту. «Я хочу забрать своего хомяка», — сказал Валя. «Он замерзнет, пока донесешь». Сашка только теперь почувствовала, как холодно снаружи. «Я посажу его за пазуху. Он не замерзнет». «Тогда идем», — сказала Сашка. «Я отдам его тебе наверху». Она боялась, что Валя откажется, но он сделал шаг другой. Посыпался снег с его непокрытой головы. С куртки. Комочки снега превратили гладкую целину в подобие лунной поверхности. Валя остановился, будто только сейчас сознавая, где и как провел последние несколько часов. Она переоделась, надела домашние брюки и вязаный свитер. Валя кормил хомяка морковкой, которую позавчера принес Костя. О происхождении морковки Валя не знал, а хомяку было все равно. «Я ничего им не сказал». Со стороны казалось, будто Валя обращается к хомяку. «Я знаю». Сашка вышла из-за ширмы, отделявшей ее спальню от офиса. «Как они? Готовы к зачету?» «Готовы», — сказал он глухо. «Знать бы, зачем и кому нужен этот зачет?» «Нужен Ричи». Сашка встала у балконной двери, скрестив руки на груди. «Великой, истинной речи необходимы новые слова, которыми речь сможет оперировать». «Паша и Артур были в гостях у бабушки с дедушкой», — быстро заговорил Валя, вместе с Евой. «Они счастливы, понимаете? Они надеются жить дальше. Алиса надеется жить дальше. Она предложила нам пожениться. Она думает окончить институт и жить как человек. А я ничего не сказал даже ей». Он помолчал. «Наверное, к лучшему. Жить и не знать, что твоего мира больше нет. И ты обречен. Возможно, ты прав». Сашка кивнула. Он посмотрел ей в глаза. «И куда денутся все люди, которые живут в торпе? Продавцы, полицейские, водители автобусов?» «Куда деваются несказанные слова? Правила давно забытой игры? Куда девается свет, если выключить лампу?» «Вы так спокойно об этом говорите», — сказал он, будто преодолевая сильную боль. «Я подумал, что жить вместе с Алисой, повторяя один день, не такая плохая идея». «Если разрушена истинная речь», — сказала Сашка, — «времени тоже нет, как грамматического понятия. А значит, в кольце спастись никому нельзя». Валя открыл клетку и взял хомяка в ладони. Прижал к груди, будто желая защитить. «А вы? Что будет с вами? Вы тоже исчезнете?» «Нет, я останусь», — сказала Сашка. «Только я в пустоте, вне массы и пространства, без материи, без идей, без времени. Он открыл рот, желая что-то сказать, и закрыл его. Начал дрожать, заметно, не умея это скрыть. Хомяк завозился у него в ладонях. Валя неловким движением выпустил его обратно в клетку. — Ты принес мне свой страх, Валя? — мягко спросила Сашка. — Я пришел за хомяком. Он отвернулся. — Мы так много говорили в этой комнате, — сказала Сашка. — Точнее, я говорила, а ты делал вид, что слушаешь. — Я слушал. — Тебе нравится моя мансарда? Он кивнул, играя желваками. — Эта комната... Сашка улыбнулась, удивляя его. — Эта комната... Да, это единственное место, где я все еще чувствую себя прежней. Здесь я любила одного человека и спасала другого. Здесь ждала меня мама однажды, пока я была на занятиях. Здесь я поила тебя чаем с рогаликами. Здесь мой якорь, мой дом. Здесь я ставлю елку под Новый год. Это место исчезнет последним, когда разрушится реальность. Ему захотелось уязвить ее. Реальность не разрушится, если я этого не допущу. Вот зачем он на самом деле пришел. За надеждой. И это было ему особенно трудно, потому что поверить ей еще раз было для него пыткой. «Но вы разрушитель», — сказал он, глядя Сашке в глаза. «Я видел. Я разрушаю и создаю. В этом нет противоречия. Это диалектика, Валя. Если бы ты внимательно слушал, что я тебе здесь рассказывала, я помню». Он заговорил торопливо, будто боясь, что ему не дадут закончить. «Нельзя отменять большие идеи, надо давать им новые имена. Нельзя отменять страх, надо тащить его в жизнь. Пусть будет как в торпе, пусть весь мир будет как торпа. Вот что вы хотите создать, это правда так?» «Ты помнишь, что я говорила о выборе?» Нарочито спокойно, медленно, на контрасте с его бешеным ритмом, заговорила Сашка. «Направленное усилие во имя любви. Помнишь? Но у вас нет любви», — сказал Валя. «Есть огромные контейнеры с надписью «Любовь», и они пусты. Декорация». «Ты уже говорил мне что-то подобное». У Сашки заныло сердце. «Тогда я просто ляпнул. От злости. А теперь я видел, когда насмотрелся ваших картинок и превратился в чудовище». «Ну что же...» Сашка взяла с конторки пачку сигарет. «Ты многое повидал за время учебы, Валя. Но так ничего и не понял». Ночь накануне зачета Пашка провел на кухне, и одно последнее упражнение не давалось ему. Нужно было мысленно вывязать цепь абстрактных построений, но не от простого к сложному, а от сложного к элементарному. И Пашка сбивался. Сбивался и ни разу, ни единого разу не довел цепь до конца. Ева спала в своей комнате на втором этаже. Накануне вечером она торжественно поклялась, что к зачету готова. И Алиса спала в комнате номер 8. У нее завтра нет никаких зачетов, только консультации. Дрыхли Тони и Стефа, положив под подушки сборники упражнений, веря, что это их поддержит перед лицом портного. Валя ушел куда-то на целую ночь. Он и раньше так делал. Резиновые сапоги на рыбьем меху, которые одолжил ему Артур, скоро развалятся, как развалились прежние ботинки. Артур тоже спал. Ему снилось, наверное, лето, поплавок на воде и старая дедушкина лодка. Шел пятый час. Приближалось утро. Последнее упражнение не давалось. Пашка стал думать о бабушке и дедушке, о запахе их дома, о часах с огромным маятником, о деревянной лесенке, о чердаке, где можно найти печатную машинку, шахматы столетней давности и другие чудесные вещи. Но чем больше Пашка об этом думал, тем страшнее ему становилось. Он видел огонь, который вырывается из круглого чердачного окошка, и ничего не мог поделать с этой ужасной фантазией.